Глава 20. Планета хаоса. Лорелия не обманывала землян. На бурой планете полным ходом шла перезагрузка. Поэтому профессор Мерлескин, пренебрегая отцовскими обязанностями, не выходил на связь с дочерью. Ему было не до этого. События развивались с устрашающей скоростью. Вначале всю планету потрясло сообщение о катастрофе поезда на нейтринной подушке. Этот вид транспорта пользовался большой популярностью в мире Эски и ее отца. Комфортабельные поезда на специальных энергетических подушках передвигались по монорельсам с огромной скоростью. В каждом поезде могло путешествовать до 500 пассажиров. Пилот одного из таких поездов увидел, как прямо по курсу ровная поверхность внезапно вздыбилась к небу, и на пути локомотива возникла огромная гора, покрытая густыми зарослями. Резкое торможение на скорости свыше 800 км в час привело к катастрофе. Выживших не было. Когда к месту крушения прибыли спасатели, никакой горы они не обнаружили. Но видеозапись, сохранившаяся в черном ящике, продемонстрировала удивительную картину. Буквально за несколько миллисекунд ровная местность вдруг превратилась в горный хребет, а через 10 минут ландшафт вернулся в прежнее состояние. В средствах массовой информации поднялась шумиха. Кто-то утверждал, что во всем виноваты двигатели нейтринных поездов. Дескать, их излучение вызывает эффект миражей. Другие говорили, что происшествие с поездом – не что иное, как начало конца света, предсказанного пророком Зарабуддой еще 2000 лет назад. Но эту сенсацию скоро забыли. На бурой планете воцарился настоящий хаос. В столичном городе Тлакочтитлане вдруг образовались настоящие джунгли. Поперек оживленных улиц разгуливали стада динозебр. Прямо через здания прорастали гигантские деревья. Эти явления вызвали несколько серьезных дорожных происшествий, пожаров и взрывов. Но постепенно люди убедились в том, что в их реальность проникают не материальные тела, а какие-то энергетические субстанции. Деревья, животные и прочие объекты, возникающие буквально из воздуха, из этого самого воздуха практически и состояли. Проходя через такой мираж, человек чувствовал легкое покалывание в затылке и холод в животе. Никаких вредных последствий столкновения с явлениями из другого мира не вызывали. Кто-то даже начал относиться к этому как к забавному аттракциону. Но уже через 3 дня после появления энергетических миражей легкомысленные настроения обитателей бурой планеты сменились настоящей паникой. Воспитательница детского сада в городе Тимбанги, который располагался неподалеку от столицы, вывела детей на прогулку в местный парк. По пути ребятишкам встретился уже привычный мираж. Густые джунгли, гигантские деревья, покрытые яркими цветами. «Дети, посмотрите вверх! Там очень интересные животные пролетают! Ой, они спускаются прямо на нас! Не надо бояться! Они нам ничего не сделают!» Стая хищных хруматлей, так на бурой планете называли щитожаб, спикировавших на ребятишек, повела себя не так, как это делали до сих пор фантомные обитатели параллельной вселенной. Буквально в нескольких метрах над головами своих маленьких жертв хищники материализовались, и детям не удалось отделаться легким покалыванием в затылке. Растерзав детей вместе с их доверчивой воспитательницей, хруматли тут же исчезли из реальности Эскиной вселенной и переместились в свой дикий мир. И такие случаи стали происходить все чаще. Правительство вынуждено было принимать экстренные меры. Улицы городов заполнили военные патрули, которые открывали огонь по хруматлям. Но, к сожалению, предсказать место и время их появления было невозможно. А затем последовало еще одно чудовищное происшествие. Гигантское дерево стремительно выросло внутри развлекательного центра, где несколько тысяч человек наблюдали оперно-балетную симфонию. рухнувшая крыша погребла под собой и зрителей, и артистов. Профессор Мерлескин был вызван на совещание в правительство. «Господа, теперь, я надеюсь, никто не будет смеяться над моей теорией. То, что мы наблюдаем сегодня, результат смещения пространственно-временного континуума, которое вызвало взаимопроникновение параллельных вселенных. Если смещение будет продолжаться, наложение станет более плотным, и нам придется сосуществовать в одном измерении с обитателями других миров. И смею вас уверить, таких миров не два, а больше». «Значит, нам следует ждать в гости обитателей из какого-то третьего мира?» — спросил профессора глава правительства. «Да, следует», — раздался громкий бас из-за спины Мерлескина. Профессор резко развернулся и увидел, как стена комнаты заседаний раздвинулась, и оттуда вышел высокий человек в просторном одеянии, скрывавшем его фигуру. Он плавно перемещался по направлению к овальному столу, за которым сидели члены правительства. Его снежно-белая шевелюра колыхалась, как будто гость из параллельной вселенной двигался против ветра. «Кто вы?» — спросил пришельца глава правительства. «Я представитель третьего мира нашей планеты, о котором вам только что говорил уважаемый профессор. Меня уполномочили вести с вами переговоры о совместных действиях наших цивилизаций в условиях перезагрузки пространственно-временного континуума. Господин профессор совершенно прав. Наложение параллельных миров будет уплотняться. И вам, например, придется решать проблему с летающими хищниками, которые проникают из дикого мира в ваш. А буквально через 2 месяца три параллельных измерения, сосуществующие на нашей планете, сольются в один. Нужно готовиться и к этому». «Вы поможете нам? Ведь ваша цивилизация, судя по всему, далеко обогнала нас. Что делать с хруматлями? Этот вопрос надо решать быстро. Люди гибнут буквально сотнями каждый день», — обратился к пришельцу профессор. «С этой проблемой мы вам поможем справиться. Причем есть несколько вариантов. Первый — радикальный. Мы передаем вашим военным индикаторы, которые реагируют на появление хищников за 20-30 минут до их проникновения в вашу вселенную. Через 2 месяца вы сможете уничтожить практически всю популяцию этих животных». «А второй вариант?» «Нами разработан препарат, воздействующий на ДНК хруматлей и полностью меняющий стереотип их поведения. После попадания в кровь этот препарат усыпляет хищника, а через несколько часов, когда хруматль проснется, перед вами не страшный убийца, а лучший друг человека. Препарат можно распылять в местах гнездования хруматлей, а можно начинять им пули для усыпляющих ружей. Вы получите в свое распоряжение целую популяцию очень полезных домашних животных. Их можно, например, использовать для воздушных прогулок, а мясо – настоящий деликатес». «Мы лучших друзей не поедаем», – ответил профессор. «Как скажете», — усмехнулся пришелец. «Пусть это будут просто домашние зверушки, на которых можно отправиться на загородный пикник».